больше нету того цвету, когда яблоня цветет. Лучше нету той минуты, когда милый мой придет. Как увижу, как услышу, все во мне заговорит. Вся душа моя пылает, вся душа моя горит. Словно пьяный придем, а кругом сады белеют, а в садах бушует май. И такой на небе месяц, хоть иголки подбирай. Кошена трава, где из сердца сами рвутся незабвенные слова.